Вот и осень незаметно подошла, золотая, золотая. Вот и жизнь вся незаметно так прошла, молодая, молодая. А в окошечко зима постучала, дни проходят все своей чередой, а я друга твоего повстречала. Он сказал, что ты жена на другой. Что ж, судьба такая злая, верь, не верь, и другая для тебя откроет дверь. Поцелует и обнимет горячо, так же голову положит на плечо. Все листвою нынче осень замела, тропинки, все тропинки. Я сдержаться почему-то не смогла, и упали две слезинки. Одна из них на землю упала, а другая мне на левую грудь. Через кофточку до сердца достала, и не теперь не вздохнуть. Что ж, судьба такая злая, верь, не верь, и другая для тебя откроет дверь. Поцелует и обнимет горячо, так же голову положит на плечо. Тропинки замела, пожелтевшую листвою. Знаешь, миленький, ведь я тебя ждала, все хотела быть с тобою. Ты прости, что я тогда не решилась, все сломать да побежать за тобой. Только что уж говорить, закрылась, друг сказал, что ты жена на другой. Что ж, судьба такая злая, верь, не верь, и другая для тебя откроет дверь. Поцелует и обнимет горячо, так же голову положит на плечо. Тебя откроет дверь, поцелует и обнимет горячо, так же голову положит на плечо. Поцелует и обнимет горячо, так же голову положит на плечо.